Глава 8. Кирилл и Артур остались в комнате. Я вышел в коридор и неторопливо побрел в направлении лестницы. Пока поднимался с вещами, почти не смотрел по сторонам. Теперь исправил это упущение. Скользил взглядом по выкрашенным в грязно-зеленый цвет стенам, по развешанным на них гирляндам проводов, по хлипким на вид дверям комнат, по паркетному полу. Вдыхал запах табачного дыма. Вспомнил, что тот из коридоров общаги редко выветривался. Слушал голоса людей и бормотание радиоприемников. Несколько раз мне навстречу попались наряженные в домашнюю одежду студенты. Старые футболки, майки, потертые штаны с вытянутыми коленками. Они меня словно не замечали. Спешили по своим делам. В прошлый раз, при первом знакомстве, советское общежитие коридорного типа показалось мне странным и неприятным местом. Но теперь я чувствовал себя тут иначе, будто вернулся домой. По моим ощущениям, прошло почти 50 лет с тех пор, когда я в прошлый раз спускался по широкой лестнице в общежитии. Но сейчас обнаружил, что каждая щербинка на ступенях, каждая вырезанная ножом надпись на деревянных поручнях перил выглядели для меня знакомыми. Не забыл я и тот бодрый мотив, что тихо мычала баба Люба, когда с обязательным теплым платком на плечах поливала из длинноноса металлической лейки фикусы на окне в вестибюле общежития. Сейчас я застал вахтершу за тем же занятием и в очередной раз задался вопросом, какую песню она мысленно напевала. Бабу Любу, несмотря на ее скромные габариты, побаивались почти все обитавшие в общежитии студенты. За глаза ее обзывали и ведьмой, и старой коргой. Но студенты четко знали, в ее дежурство дверь общежития закрывалась точно в полночь. На это обстоятельство не влияли никакие уговоры или угрозы. В прошлый раз я с бабой Любой едва ли не враждовал. Взглянул на нее иными глазами лишь в мае 1974 года, когда в День Победы заметил на ее груди планки с орденскими и медальными лентами. Такого большого набора лент я не видел даже у своего прошедшего через войну деда, которого считал настоящим героем. С того дня я не позволял себе в отношении бабы Любы ни дурацких шуточек, ни глупых высказываний, и даже пару раз врезал по шее неуважительно высказавшимся в ее адрес студентам. О войне Люба Федоровна со мной не говорила, лишь махала рукой в ответ на мои вопросы и твердила, что мне о таком знать не следовало. Зато она мне призналась в своей тайной любви к карамелькам раковой шейки. Немного рассказал мне и о своей семье, о сыне и о дочери, которые вместе со своими детьми сейчас проживали в Ленинграде. Поблажек баба Люба мне не делала даже после нашего перемирия. Правила внутреннего распорядка общежития она соблюдала неукоснительно. Не помогали даже раковые шейки. Ни раз и ни два после полуночи я забирался в общежитие через окна комнат первого этажа. На третьем курсе Любовь Федоровна неподдельно расстроилась, когда меня выперли и из института, и из общежития. Тогда я почти 2 часа просидел в ее каморке. Мы пили чай и разговаривали о жизни. Баба Люба не жалела меня. Она в лицо мне говорила, что поступил я глупо и недальновидно. Приводила в пример случай из собственной жизни, когда она тоже пострадала из-за своего характера. Тот разговор я часто вспоминал на протяжении своей жизни. Как и бабу Любу, которую в марте 1975 года насмерть сбила машина скорой помощи на проезжей части в сотне метрах от общежития. «Любовь Федоровна», — сказал я, — «не подскажете мне, где находится ближайший таксофон?» Баба Люба взмахнула лейкой, хитро сощурила глаза. «Позвонить надо, разведчик?» — спросила она. Я кивнул. «Надо, Любовь Федоровна». «Баба Люба, договорились же». «Баба Люба», — повторил я. Вахтерша покачала головой. «Ладно уж», — сказала она. «Иди, звони, десантник. Телефон у меня в каморке». Женщина указала на приоткрытую дверь. «Спасибо, баба Люба». «Иди уж, пока не передумала». Илья Владимирович снял трубку после первого жигутка, будто дежурил около телефонного аппарата в ожидании моего звонка. Я не объяснял ему, кто я такой. Он узнал меня после первых же моих слов. Прохоров приветливо поздоровался со мной и тут же вывалил на меня ворох информации. Начал он с анкетных данных официантки из Московского. Я узнал, что фамилия Светочки сейчас не Рукавичкина, а Ельцова. Ей в этом году исполнилось 25 лет. Она сразу после окончания школы вышла замуж. Но через 2 года развелась. Илья Владимирович уведомил меня, что бывший муж Ельцовой в настоящее время строил БАМ. А Светочка сейчас проживала одна на съемной квартире в Красном переулке. В 5 минутах ходьбы от ресторана «Московский». Сообщил мне Прохоров и информацию о личной жизни официантки. С его слов, Светочка временами принимала в своей квартире женатого мужчину. Имя любовника Ельцовой он не назвал, но уточнил. Тот работает на хорошей должности в областном отделе народного образования. Илья Владимирович сказал, что Светочка – хороший человек. Заявил, что одобряет мой выбор как мужчина. И даже предложил мне способ пообщаться с официанткой уже в эту субботу в ресторане «Московский». Пообещал, что договорится о месте около прилавка с напитками для меня. Предупредил, это удовольствие обойдется мне в 15 рублей. Только за вход. Красненькая купюра для швейцара и синенькая для буфетчика. Говорил он серьезно, без иронии. Я прикинул свое нынешнее финансовое состояние. Решил, что подобные траты мне доступны. Пока. Заявил директору швейной фабрики, что воспользуюсь его предложением. «Сергей, у меня тоже есть к тебе небольшая просьба», — произнес Прохоров. «Снова просьба?» — подумал я, но промолчал. «Мальчишки хотят, чтобы я купил им торт под названием «Шоколадное молоко», — сообщил директор швейной фабрики. «Если я правильно запомнил название. Варенька говорит, ты угощал их таким в поселке. Птичье молоко», — уточнил я. Илья Владимирович ответил не сразу. Он выдержал 2-секундную паузу. «Да, наверное», — сказал Прохоров. «Птичье молоко. Не подскажешь, что за торт такой? И где ты его покупал?» Я объяснил Илье Владимировичу, что торт «Птичье молоко» в магазинах не продается. Признался, что изготовил его сам. Директор швейной фабрики тут же попросил, чтобы я испек торт и для него. Я сказал, «Никаких проблем, дядя Илья, сделаю. Торт вам обойдется всего в 25 рублей». Мне почудилось, что связь прервалась. На долгие 5 секунд в трубке воцарилась тишина. Громкое тиканье настенных часов подсказало, что я не оглох. «25 рублей за торт?» — переспросил Прохоров. Я подумал, «А ты что хотел? Это не 15 рубликов только за то, чтобы тебя пустили в ресторан. Это цена торта только для вас, дядя Илья. По знакомству, так сказать». «С любого другого заказчика я бы взял за торт 40 рублей, не меньше», — пояснил. «На птичье молоко одного только шоколада понадобится 3 плитки, а каждая плитка, между прочим, стоит 1 рубль и 80 копеек», — добавил. «К тому же птичье молоко — эксклюзивный товар. Его не предложит и не изготовит ни один другой кондитер не только в Новосоветске, но и в СССР». Пару секунд я слушал только тиканье часов. Прохоров кашлянул. «Все равно, Сергей, 25 рублей за один торт? Не многовато ли?» Я вздохнул и предложил. «Дядя Илья, купите парням масленый торт в универсаме. Я видел там торты и за 5 рублей, и за 3. Симпатичные и выглядят съедобными». Улыбнулся. Илья Владимирович кашлянул. «Нет уж», — сказал он. «Мальчишки попросили именно это, птичье молоко». «Так уж и быть. Четвертак так четвертак». Он спросил. «Сергей, сделаешь для меня такой торт? Когда? За оплату не переживай. Не обману». Я пообещал Прохорову, что изготовлю торт в воскресенье. Поднялся на 4-й этаж, но сразу в свою комнату не пошел. Прогулялся на кухню. Кухня на нашем этаже была одна. Она располагалась в конце коридора. Небольшое, плохо освещенное помещение. По ширине примерно, как 2 жилые комнаты. Как и ожидал, я увидел там 3 газовые плиты, 2 раковины, стол с раскоряченными ножками и посыпанный табачным пеплом широкий подоконник, где красовалась стеклянная банка, наполовину заполненная окурками. Все эти достопримечательности студенческого быта я окинул взглядом с порога. Заметил на плите старенький чайник, под которым плясали языки пламени. Но хозяев чайника не застал. На кухне не было ни души, хотя в воздухе еще кружили клубы табачного дыма. Я подошел к ближайшей плите, стоявшей на четырех высоких ножках. Прочел название. Газоаппарат. Осмотрел грязные конфорки. Вспомнил, как мы отмывали их во время субботников. Заглянул в недра духовки. Обнаружил там почти идеальную чистоту. Удивленно хмыкнул, покачал головой, но тут же сообразил, что за два с лишним года прошлой студенческой жизни я ни разу не пользовался в общежитии духовкой. И уж точно мне тогда и в голову не приходило, что можно испечь в духовке коржи для торта. Я подумал, что в те времена вообще редко сам готовил. Питался в студенческой столовой, которая располагалась на первом этаже общежития. А на этой кухне я в основном кипятил в чайнике воду, да иногда жарил на сковороде картошку. По пути в комнату я прикинул, что именно мне понадобится для работы над тортом. Сообразил, что все мои приспособления для выпечки остались в доме родителей. Я не привез их сегодня в общежитие. Пометил в уме, что завтра же после уроков наведаюсь в поселок. А в пятницу закуплю продукты. Мысленно составил список того, что именно потребуется для приготовления торта. Едва перешагнул порог комнаты, как сразу же подошел к гудящему холодильнику «ЗИЛ Москва». Тот стоял между столом и полкой для обуви. Отметил, что он не новый, но в приличном состоянии. Приоткрыл дверцу, сразу же подумал о том, что завтрашняя поездка к родителям отменилась. Понял, изготовленный в форме из-под сита торт в холодильник не поместится. Я потер подбородок и пробормотал. Ладно, придумаю что-нибудь. Закрыл дверь холодильника и только теперь осмотрел комнату. Сразу отметил, что на стенах сменился цвет обоев. Знакомые мне по прежней жизни зеленоватые ромбы сменились на бежевые завитушки. Однако люстра на потолке так и не появилась. Лампочка в патроне свисала на обернутом изоляции проводе. Не обновилась и мебель, хотя она, как и тогда, выглядела относительно новой. Три стандартные кровати вдоль стен, два стола, тумбочка, шкаф и полка для обуви. Она казалась эдакой вишенкой на торте. Кира и Артурчик уже облюбовали себе спальные места. Прохоров расположился под окном. В прошлый раз это место застолбил я. Мою, ближайшую к входной двери, кровать от койки Кирилла отделяла тумбочка со слегка покосившейся дверкой. На этот раз я Артурчика не побеспокоил. Прекрасно помнил, что место под окном лишь сейчас выглядело привлекательным. Зимой его привлекательность исчезнет, потому что широкий подоконник окна в холодные месяцы прекрасно подменял холодильник. Я прошелся по скрипучему полу, заглянул в шкаф, убедился, что Кирилл с должной аккуратностью повесил мой костюм, заметил на письменном столе пачку с сигаретами, пояснил Прохорову, что курение в комнате запрещаю. От возражения Артурчика я отмахнулся. Ответил ему, что если в комнатах курят все, то пусть он к этим всем в комнаты наперекуры и бегает. Разобрал сложенные Кириллом на моей кровати стопки одежды и объявил младшему брату, что иду в душевую, пока там не собралась вся общага. О горячем душе я мечтал едва ли не с той минуты, когда в июне выгрузился из вагона на железнодорожной станции. Именно о горячем, чтобы кожу он распарил до красноты, а в воздухе душевой клубился густой пар. Не в последнюю очередь ради этой процедуры я изубрил летом точные науки. Уже тогда обещал себе, сразу же, как окажусь в общежитии, пойду в душевую. Огромная ванна и джакузи в нынешних советских реалиях казались мне неизбыточными мечтами. Я уже привычно гнал из головы подобные воспоминания, как и мысли о супермаркетах, об интернете и о нормальном автомобиле. Сосредоточился на желаниях поскромнее. Спускался теперь по ступеням на первый этаж и щурил от блаженства глаза в предвкушении того момента, когда шагнул под обжигавшие тело струи. Кирилл и Артур отправились в душевую вместе со мной. Я изредка поглядывал на них, шагая по ступеням, рассматривал парней, будто собственное отражение, потому что на нас были примерно схожие наряды, белые футболки, заправленные в растянутые на коленях синие трикотажные штаны и комнатные тапки со стоптанными задниками. Я ухмыльнулся, покачал головой. Представил, как прошелся бы в таком наряде по двору В году эдак 2020-м. Наверняка бы уже на следующий день обнаружил в интернете снятый на смартфон видеоролик с этим своим походом. Заработал бы комичным видом десятки тысяч лайков и комментариев. На первом этаже в окошке вахтерки я заметил лицо бабы Любы. Женщина проводила нас строгим, внимательным взглядом. На входе в раздевалку перед душевой в мою грудь врезалась украшенная ореолом из рыжих волос голова. Я опустил взгляд. Увидел прикрывшего ладонью конопатый нос Вову Красильникова. «Смотри, куда идешь, пацан!» — возмутился четверокурсник. Я проигнорировал его крик. Плечом сдвинул Красильникова в сторону. И уже через минуту почувствовал прикосновение к коже горячей воды. Стоял в темноте под теплыми водными струями. В душевой снова не горел свет. Он проникал сюда лишь через дверной проем из раздевалки. Прислушивался, закрыв глаза к болтовне Кирилла и Артура. Расписывал в уме планы на остаток недели. Думал о том, что еще недавно, будучи 70-летним мудрецом, я даже не предполагал. Однажды мне для счастья будет достаточно всего лишь горячего водоснабжения. Я глуповато улыбался. Подставлял в воде то правое, то левое плечо. Изредка массажировал водными струями кожу лица. Топтался босыми ногами по кафельным плиткам пола и гнал из головы воспоминания о грибках и прочих кожных инфекциях. Убеждал себя, в Советском Союзе подобных буржуйских болезней не существует. «Серый, у нас проблемы!» Услышал я голос младшего брата. Открыл глаза, обнаружил, что потерял счет времени и не заметил, как остался в душевой, в одиночестве. В соседних кабинках не текла вода. Кирилл заглядывал в душевую из раздевалки. «Что случилось?» — спросил я. Смыл с руки мыльную пену, вытряхнул из уха воду. «Увидел». Кир развел руками и нервно усмехнулся. Услышал, как в раздевалке громко ругался Артурчик. Ему никто не отвечал, словно Прохоров разговаривал сам с собой. «Нашу одежду украли», — сообщил Кир. Я перекрыл воду, в душевой воцарилась тишина, от которой у меня в ушах появился звон. Смахнул рукой стекавший на лицо с волос капли. Вышел вслед за младшим братом в раздевалку, шлепая босыми ногами по полу. Заметил, что тела Кирилла и Прохорова блестели от влаги и уже покрылись от прохлады гусиной кожей. Почувствовал, как пальцы моих ног погладил ветерок сквозняка. Кроме нас троих в душевой никого не было. «Вот, смотри», — сказал Кир. Он указал на вешалку, под которой красовались расставленные в ряд три пары тапок. А вот трех наборов нашей одежды и полотенец я на крючках не увидел. Повертел головой, пошарил взглядом по углам. «Нету здесь наших вещичек», — сказал Артурчик. «Мы уже тут везде заглянули». Он снова выругался. «Что будем делать?» — спросил Кирилл. Я усмехнулся и произнес. «Как интересно!»